В западном крыле Ябу остановился у караулки. Самураи, сменяющие часовых, были уже наготове. «Я собираюсь провести срочную проверку, да, господин? Вы все подождете меня здесь, вы пойдете со мной». Он спустился по главной лестнице, сопровождаемый только одним охранником. Внизу лестницы стояли еще часовые. В главной прихожей снаружи был сад и главный двор. Беглый взгляд показал, что все в порядке. Тогда он вернулся в крепость и тут же переменил направление. К удивлению охранника, он спустился вниз, в помещение для слуг. Перепуганные слуги с трудом отрывались от сна, торопливо кланялись, опуская головы на каменные плиты. Ябу почти не замечал их. Он направлялся все глубже в недра крепости, вниз по лестнице, по редко используемым, но хорошо освещенным сводчатым переходом с мокрыми, сильно заплесневелыми каменными стенами. В этих погребах не стояли часовые, нечего охранять. Вскоре они стали снова подниматься вверх, приближаясь к наружным стенам. Ябу внезапно остановился. Что это? Коричневый самурай остановился, прислушался и тут же погиб. Ябу вытер меч и затащил тело в темный угол, потом поспешил к плохо заметной, сильно укрепленной маленькой железной двери в стене. Ему сообщил об этой тайной двери посредник Ишидо. Пришлось долго открывать проржавевшие болты, но вот звякнул последний отвернутый болт, и дверь распахнулась. Снаружи потянуло холодным воздухом. К горлу его потянулось копье, но остановилось в самый последний момент. Ябу не двигался, почти парализованный. С оружием наготове на него внимательно смотрел ниндзя, почти не выделяясь среди абсолютной темноты за дверью. Ябу поднял трясущуюся руку и сделал условный знак «Я Косиги Ябу». Одетый в черное, с капюшоном на голове, почти невидимый, главарь кивнул, но продолжал держать копье наготове. Он сделал знак Ябу, и тот послушно отступил на шаг. Главарь, высокий, широкоплечий, с большими плоскими глазами под маской, прошел в середину коридора. Вид у него был очень усталый. Одним движением кисти он вонзил копье в мертвого коричневого, вытащил его, потянув за цепь, прикрепленную к концу копья, подобрал цепь и постоял, внимательно слушая, нет ли опасности. Наконец, удостоверившись в этом, он сделал знак «в темноту». Сразу же 20 человек бросились вверх по ступеням давно забытого хода на верхние этажи. Эти ниндзя несли с собой орудия убийств — цепные ножи, мечи и хариканы. Посредине их черных капюшонов был нашит красный лоскут. Вожак не обращал на них внимания, но не спускал глаз с Ябу и начал медленно считать на пальцах левой руки. 1, 2, 3. Ябу чувствовал, что из прохода за дверью за ним наблюдает множество глаз, но сам никого не видел. Теперь люди с красными нашивками поднимались по лестнице парами. Наверху пролета они остановились. Дорогу преграждала дверь. Они подождали с минуту, потом попытались осторожно открыть ее, но она не поддавалась. Подошел один со специальным инструментом, поддел дверь коротким стальным ломиком с крючком на одном конце и лопаточкой на другом и открыл. За дверью был еще один проход, более узкий, все молча устремились по нему дальше. На следующем углу им пришлось остановиться. Идущий впереди осмотрелся и сделал знак рукой идти по другому коридору. В дальнем конце через специальное отверстие в плотной деревянной панели, скрывавшей потайную дверь, просачивался свет. Ниндзя приложил глаз к отверстию и различил широкую комнату для приемов двух серых и двух коричневых, охраняющих вход в жилые помещения. Он оглянулся и кивнул остальным. Двумя этажами ниже, в подвале, вожак все еще считал на пальцах, синхронно со счетом ушедших. Все глаза сосредоточились на считавшем. Пальцы вожака отмечали секунды, а глаза не отрывались от Ябу. Ябу смотрел и ждал, вспотев от страха. Но вот пальцы замерли, кулак сжался, вожак показал вниз коридора. Ябу кивнул, повернулся и медленно пошел тем же путем, что пришел сюда. Сзади опять начался неумолимый счет. 1, 2, 3. Ябу знал, какому огромному риску он подвергается, но у него уже не было выбора, и он еще раз проклял Марико за то, что она вынудила его встать на сторону Ишидо. Частью сделки было его обязательство открыть потайную дверь. «Что за дверью?» — подозрительно спросил он тогда. «Друзья, вот условный сигнал, а пароль — ваше имя». «А потом они убьют меня, да?» «Нет, вы слишком нужный человек, Ябу-сан. Вы должны обеспечить проникновение внутрь». Он согласился. Но на сделку с ниндзя, ненавидимыми и страшными полулегендарными наемниками, преданными только своей тайне, тесно сплоченной семейной организации, он никогда бы не пошел. Ниндзя только кровных родственников посвящали в свои секреты, как плавать под водой на большие расстояния, влезать на почти гладкие стены, делаться незаметными и оставаться день и ночь без движения, убивать голыми руками или ногами и всеми видами оружия, включая яд, огонь и взрывы. Единственной целью жизни ниндзя было убийство за деньги. Ябу старался идти размеренным шагом, грудь у него все еще болела. Так больно поразило его, что нападающие ниндзя, а не ронины. «Ишидо сошел с ума», — думал Ябу. Все чувства его смешались. Каждую минуту он ждал пику, стрелу или удавку. Но вот он оказался почти в самом углу, обернулся, убедился, что, наконец, в безопасности, крутанулся на пятках и помчался по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Вот он наверху, коридор со сводчатым верхом, поворот за угол, к помещениям для слуг. Пальцы вожака все еще отбивали секунды, потом счет прекратился. Он сделал резкое движение рукой, сигнализируя что-то в темноту, и бросился следом за Ябу. Из темноты к нему присоединились 20 ниндзя, еще 15 заняли оборону в двух концах коридора, охраняя путь к отступлению. Под замком пчелиными сотами лепилась сеть заброшенных погребов и коридоров. Они вели к одному из секретных проходов Ишидо, проложенных под рвом с водой и выводящих в город. Ябу побежал еще быстрее, споткнулся в проходе, но сумел устоять на ногах и ураганом пронесся через помещение для прислуги, раскидывая горшки и чашки, бочонки и бутыли. «Ниндзя!» — ревел он. Это была его собственная идея, чтобы спастись, если он попадет под подозрение. В уговор это не входило. Слуги разбегались в истерике, вопили, пытались спрятаться под скамьями и столами. Ябу проскочил все помещение, пулей вылетел с другой стороны и по ступенькам понесся к главным коридорам. «Встретить коричневых, уже выхвативших мечи! Поднимайте тревогу!» — орал Ябу. «Ниндзя! Там, среди слуг, оказались ниндзя!» Один самурай кинулся к главной лестнице, второй, подняв меч, смело бросился вперед, став у винтовой лестницы, ведущей вниз. Увидав его, слуги стали как вкопанные и с криками ужаса растянулись, закрыв глаза на камнях с поднятыми над головой руками. Ябу достиг главных дверей и через них выскочил на лестницу. «Объявите тревогу! На нас напали!» — кричал он, как было договорено. Тем самым он сигналил нападающим снаружи, чьей задачей было отвлечь внимание. Главные силы атаковали через потайную дверь, чтобы пробраться в комнату для приемов, захватить Марико и скрыться до того, как этот план будет разгадан. Самураи вертелись у ворот и на переднем дворе, не зная, откуда ждать нападения. Тем временем атакующие выбирались в сад из укромных мест и окружали коричневых. Ябо отступил внутрь здания. Коричневые самураи спускались из караулки вниз, стремясь прийти на помощь своим товарищам на улице. К Ябо подбежал капитан. «Что происходит? Ниндзя на улице и среди слуг. Где сами Йори?» «Не знаю, наверное, у себя». Ябо устремился вверх по ступенькам, в то время как все стремились вниз. В этот момент первые ниндзя, выбравшиеся из погреба, бросились в атаку. Харикан с шипами вывел из строя одинокого защитника. Слуг кололи копьями. Нападающие бросились в главный коридор, устроив шумную свалку и сбив с толку взбешенных коричневых, не знающих, откуда ждать следующие атаки. На верхнем этаже ожидающие ниндзя при первых криках открыли дверь, бросились на спешивших вниз коричневых и тут же их перебили. Разбрасывая отравленные стрелы и хариканы, ниндзя продолжали наступление, перепрыгивая через трупы. Их целью было захватить главный коридор на следующем этаже. Бешеную атаку подоспевших на помощь коричневых ниндзя быстро отбили. Они раскручивали цепи с грузом и бросали их в противников, душили их или обматывали цепи вокруг мечей, а это облегчало дело ниндзя, использующим обоюдоострые ножи. Хариканы летали по комнате, моментально выводя из строя уцелевших самураев. Коричневые скоро были уничтожены. Среди ниндзя было несколько раненых. Они ползали, как погибающие бешеные звери, переставая нападать лишь после того, как падали замертво. В саду ниндзя легко остановили первую волну подкрепления. Коричневые выскочили в главную дверь. Но вторая волна мужественно кинулась в атаку и смела бандитов значительным численным превосходством. Злоумышленники отступили и сразу затерялись в темноте благодаря своей угольно-черной одежде. Обрадованные коричневые кинулись за ними, но попали в засаду и были перебиты. Ниндзя с красными нашивками на одежде все еще лежали у комнаты приемов в терпеливом ожидании. Командир их следил за событиями в комнате через потайной глазок. Охранники из коричневых и серые, сопровождающие Блэксерна, охраняют тяжелую дверь в коридор, тревожно прислушиваются к происходящему под ними побоищу. Перед дверью столпились охранники, серые и коричневые. Не в силах больше ждать, офицеры обеих групп приказывают всем своим людям выйти из комнаты для приемов и занять оборону в дальнем конце коридора. Теперь путь чист. Дверь во внутренний коридор открылась. За ней только капитан Серых. Он уже уходит. И вдруг вожак с красной нашивкой увидел женщину. Она подбегает к порогу, за ней высокий чужеземец, вслед спешит еще одна женщина. Он нашел ту, которая нужна. Выполнить задание, помочь родственникам внизу, охваченный жаждой убийства, вожак с красной нашивкой отдал приказ и кинулся в дверь за ними. Слишком рано. Блэксерн увидел, как он приближается, машинально вынул из-под кимоно пистолет и выстрелил. Затылок у вожака вдруг исчез. И вся атака мгновенно прекратилась. Одновременно капитан Серых бросился назад и яростно атаковал, зарубив одного ниндзя. На него тут же набросилась целая группа ниндзя. Капитан погиб, но этих нескольких секунд Блэксерну хватило, чтобы затащить Марико в укрытие и захлопнуть дверь. Он схватил железный брус и всунул его на место как раз тогда, когда часть ниндзя обрушилась на дверь, а остальные бросились защищать главный вход. «Боже мой, что здесь происходит? Ниндзя!» — закричала Марико. «Кири, госпожа Сазуко, Эцу, Ачико, Дзимоко и остальные служанки в ужасе выскакивали из своих комнат. На дверь обрушился град ударов. «Быстрей! Давай туда!» — Кири устремилась вглубь помещения. Женщины гурьбой устремились за ней. Две служанки помогали идти госпоже Эцу. Блэксерн следил за дверью. Под бешеными ударами ниндзя она начала заметно подаваться. Отдельные доски уже раскололись. Он бросился к себе за мечами и пороховницей. В зале для приемов ниндзя уже разделались с шестью коричневыми и серыми у главного входа и сломили сопротивление тех, кто оказался в коридоре, но в ходе этой схватки сами потеряли двоих убитыми и двоих ранеными. Им удалось закрыть и надежно запереть двери. «Быстрее!» — рявкнул новый командир ниндзя с красной нашивкой. Его люди с ломами не нуждались в подстегивании, они бешено насели на дверь в попытках ее взломать. Вожак мгновение постоял над телом брата, ожесточенно пнул его ногой. Внезапность атаки не удалась из-за его нетерпеливости и присоединился к своим людям. В коридоре Блэксерн лихорадочно пытался зарядить пистолет, слушая, как трещит дверь под ударами. Насыпать пороха, забить пыш поаккуратней. Вот уже одна филенка треснула. Еще пыш, забить его потуже, потом пулю, еще пыш. И петля не выдержала. Конец лома появился. Дальше надо аккуратно сдуть лишний порох. «Анджин-сан!» — откуда-то из внутренних комнат закричала Марико. «Скорее!» Но Блэксерн не обращал внимания на крики. Он подошел к двери и, приложив ствол к трещине на высоте живота, спустил курок. С другой стороны раздался крик, удары по двери прекратились. Он отступил и снова стал заряжать пистолет. Сначала порох, потом примять его. Дверь опять затряслась. Опять они ломятся плечами, кулаками, ногами, чем придется. Снова пыш и пуля. Еще бумаги для запыживания. Дверь затрещала и подалась. Болт отскочил, зазвенел, упав. Кири торопилась вниз по внутреннему проходу, судорожно хватая ртом воздух. Остальные почти несли на руках госпожу Эцу. Сазуко плакала. «Куда мы? Здесь уже некуда идти», но Кири, спотыкаясь, вбежала еще в одну комнату, пересекла ее и распахнула сёдзи. В каменной стене, обитая железом дверь. Она легко распахнулась, хорошо смазанные петли даже не скрипнули. «Это потайное убежище моего господина», — задыхаясь, объяснила она, входя внутрь, но внезапно остановилась. «Где Марико?» Дзимоко развернулась и бросилась назад. В первом коридоре Блэксерн аккуратно сдул лишний порох и опять подошел к двери. Она почти развалилась, но еще создавала некоторую защиту. Он выстрелил еще раз. Снова раздались крики, минутное замешательство, удары возобновились. Отскочил еще один болт, и вся дверь мелко затряслась. Блэксерн снова стал перезаряжать пистолет. «Анджин-сан!» — отчаянно звала его Марико из дальнего конца коридора. Он бросил свое занятие, подхватил мечи и кинулся к ней. Марико побежала, увлекая его за собой. Дверь, наконец, развалилась. Появились ниндзя, и устремились в погоню. Марико бежала, что было сил. Блэксорн следовал за ней по пятам. Она пронеслась через комнату, зацепилась юбками и упала. Он схватил ее и протащил через комнату. Навстречу выступила Дзимоко. «Быстрее!» — кричала она, дожидаясь, пока они пробегут мимо. Немного пробежав за ними, она повернула назад и стала, приготовив нож. В комнату ворвались ниндзя. Дзимоко, вытянув руку с ножом, бросилась на первого из нападавших. Тот легко отразил удар и, словно куклу, откинул ее в сторону, стремясь догнать Блэксорна и Марико. Последний ниндзя ногой переломил Дзимоко шею и бросился вслед за остальными. Юбки мешали Марико бежать, хотя Блэксорн и пытался помочь как мог. Они пересекли комнату, свернули вправо, в другую, и он увидел дверь, за которой их ждали в конец перепуганные Кири и Сазуко. Спрятавшись за ними, Ачико и служанки суетились вокруг старухи. Блэксорн втолкнул Марико в укрытие и остановился у входа с незаряженным пистолетом в одной руке и мечом в другой, ожидая Дзимоко. Ее нет. Он поспешил назад, но услышал «бегут ниндзя», остановился и бросился назад в комнату. Едва Блэксорн захлопнул дверь, как на нее обрушился шквал копий и хариканов, скользящих по железу. Опять едва хватило времени вставить на место засовы, как нападающие со всей силой обрушились на дверь. Блэксорн поблагодарил Бога за спасение и, убедившись в прочности двери, ломами нелегко ее разбить, у них есть какое-то время, поблагодарил Бога еще раз. Пытаясь успокоить дыхание, он огляделся. Марико, стоя на коленях, судорожно глотает воздух. Шестеро служанок, Ачико, Кири, Сазуко рядом. С посеревшим лицом, почти без сознания, лежит старая госпожа Эцу. Комната маленькая, стены каменные. Боковая дверь ведет на маленькую веранду в крепостной стене. Он пробрался к окну и выглянул. Угловой выступ, над которым сооружена веранда, нависает над переулком и двором. Снизу слышны звуки битвы, стоны, крики, истерические боевые кличи. В переулке и на противоположной защитной стене несколько серых, самураи без формы. Ворота внизу заперты, их обороняют ниндзя. «Что происходит, черт побери?» У Блэксорна вдруг защемило сердце. Никто ему не ответил. Он вернулся к Марико, встал около нее на колени и осторожно потряс за плечо. «Что здесь происходит?» Но она не в силах была что-нибудь произнести. Ябу бежал вниз по широкому коридору в западное крыло, где располагались спальни. Завернув за угол, он вынужден был остановиться. Впереди большая толпа самураев с боем отступала под яростной контратакой наседающих сверху ниндзя. «Что здесь происходит?» — закричал Ябу, перекрывая шум. «Ниндзя ведь должны быть только внизу!» «Они напали на нас!» — задыхаясь, ответил один из самураев. «Спустились сверху!» Ябу выругался, поняв, что его обманули, не раскрыли всего плана атаки. «Где сами Йори?» «Видимо, погиб. Они захватили все крыло, господин. Вам повезло, вы спаслись. Они напали после того, как вы ушли. Что надо этим ниндзя?» Их внимание привлекли новые крики. В дальнем конце коричневые предприняли атаку из-за угла, прикрывающего самураев с пиками. Они оттеснили ниндзя назад и бросились их преследовать, но их накрыло целым облаком хариканов. Несколько минут, и преследователи погибли, перекрыв своими телами проход. Они погибали в страшных конвульсиях под действием яда. Остаткам коричневых пришлось отступить и перегруппироваться. Ябо, остановившийся на безопасном расстоянии, кричал: «Пришлите лучников!» Тут же несколько человек бросились выполнять его приказания. «Из-за чего такое нападение? Почему их так много?» — снова спросил самурай с лицом, вымазанным кровью. Она лилась из раны в щеке. «Эти презренные, эти ниндзя атакуют всегда в одиночку или небольшими группами, исчезают так же быстро, как и появляются, если достигают своей цели. Не знаю», — ответил Ябу. Эта часть замка была заполнена людьми, живыми и мертвыми. Стоял страшный шум. Коричневые все еще не скоординировали свои действия, пораженные ужасающей стремительностью и неожиданностью нападения. «Если бы здесь был господин Торанага, я бы мог понять, значит, Ишидо приказал провести эту внезапную атаку. Но почему же сейчас?» — размышлял самурай. «Здесь нет ничего и никого». Внезапно он замолчал, сразу все поняв. «Госпожа Тода!» Ябу пытался не обращать на него внимания, но тот заревел: «Они охотятся за ней, Ябу-сан! Они должны захватить госпожу Тода!» И устремился в восточное крыло здания. Ябу поколебался и последовал за ним. По пути в восточное крыло им предстояло пересечь центральную лестничную площадку. Здесь теперь хозяйничали ниндзя. Повсюду лежали мертвые самураи. Они погибли совсем недавно. Получив известие, что их любимый вождь в опасности, они в бешеной атаке пробились через ниндзя, но скоро все были уничтожены. И вот появились с громкими криками их товарищи. Новость об их прибытии тут же распространилась среди сражающихся, и они удвоили усилия. Ябу сходу кинулся в атаку, стараясь, насколько возможно, оставаться в безопасности. Один ниндзя открыл заплечную сумку, поджег тыквенную фляжку с порохом и бросил ее в самую гущу коричневых. Она ударилась о стенку и взорвалась, заполнив все огнем и дымом. Ниндзя тут же пошли в контратаку, отбросив коричневых в самый огонь. Под покровом дыма к ниндзя устремилось пополнение с нижнего этажа. «Отступить и перегруппироваться!» — прокричал Ябу в одном из коридоров, ведущих от главной лестничной площадки. Ему хотелось оттянуть время. Он надеялся, что Марико уже схвачена и унесена через погреб внизу, и ожидал сигнального рожка. Цель достигнута, всем ниндзя прекратить атаку и отступить. Но тут группа коричневых бросилась сверху по лестнице и в смертельной атаке пробила брешь в обороне ниндзя. Они погибли все. Но остальные тоже не выполнили приказа Ябу и начали атаку. Ниндзя бросили еще несколько фляжек, подожгли драпировки на стенах. Пламя уже лизало стены. Искрами подожгло татами. Вдруг вспышка огня охватила группу ниндзя, превратив ее в вопящий человеческий факел. Огонь охватил кимоно самурая, тот бросился к ниндзя и сгорел вместе с ними. Один из самураев, самый здоровенный, пользуясь мечом, как боевым топором, проложил себе путь среди свалки. За ним последовали еще 10 человек, и хотя двое при этом были убиты, а четверо смертельно ранены, остальные открыли себе путь и бросились в восточное крыло здания. Вскоре за ними пробились еще 10 человек. Ябу без особой опасности для себя возглавил следующую атаку. Оставшиеся ниндзя стали в строгом порядке отходить на нижний этаж по заранее подготовленному пути. Началась битва за тупик в восточном крыле здания.